День грядущий мне готовит, в глубокой мгле таится он. Его мой взор напрасно ловит, ведь прав всегда судьбы закон. Приходит час определенный, паду ли я стрелой пронзенный, и мимо пролетит она, и мимо пролетит она. Быть может, медленное лето поглотит все мои мечты, а образ юного поэта забудет мир, забудешь ты. Приходит час определенный, паду ли я стрелой пронзенный, или мимо пролетит она, или мимо пролетит она. Стрелой пронзенный, или мимо пролетит она, пусть.